Девушка лениво поигрывала метательной стрелкой, образовавшейся в правой руке, изучая с расстояния корабль, потом прицелилась. С усилием вскинув, она выпустила снаряд и сконфуженно проследила, как он усвистел вдаль, перелетая мишень со значительным перебором и исчезая в дымке, поднимающейся от воды и в конце концов становящейся непроницаемой даже для ее усиленных чувств. «Упс!» – пробормотала девушка под нос. «Заткнись!» – добавила для Варги, ржущего как придурок. «Мне просто надо примириться. Если принять, что ты более ничего не упускаешь», – хмыкнул тот. «Возможно, мозг, нам стоит дать им весьма краткое время существования. Или же некий бедный рыбак получит скверный сюрприз. Не удивлюсь, если обнаружится, что она улетела не менее чем на милю». Покачав головой с усмешкой, мозг согласилась и примерилась к следующему. Этот тоже промазал, но гораздо меньше. На то, чтобы она наконец приспособилась, ушла еще дюжина. Переломанный корпус безумно загудел от удара, а стрелка исчезла внутри. Похоже, пролетела насквозь, заметила девушка, искоса разглядывая корабль при разных положениях шеи. Видно свет сквозь дырку. Неудивительно, стрелки очень тяжелые и чрезвычайно острые, не говоря о почти отсутствующем трении. Чтобы их сильно замедлить, нужно куда больше пары дюймов ржавой стали. Не буду удивлен, если выяснится, что ты также даже при таких габаритах способна метать их быстрее звука. «Давай проверим», — рассмеялась Тейлор, отводя руку со следующим снарядом назад. Откинувшись далеко назад с опорой на хвост, она вложила в следующий бросок всю себя, крякнув от усилия. Раздался громкий звук разрыва, и маленькая ударная волна взволновала воду перед ней, когда стрелка исчезла по совершенно пологой траектории. По кораблю полудемон промазала, что ее не удивило. Тейлор не слишком-то целилась, а просто хотела посмотреть, насколько быстро может бросить дротик. «Вау! Интересно, как далеко улетит этот? Вероятно, нам не стоит этим увлекаться, мозг», — предупредил Варга. Голос его, впрочем, был полон интереса. «Несколько безответственно делать так, не видя, куда они летят. В конце концов, водоемом пользуемся не только мы». «И верно», — подумала она вслух. «Ладно, в любом случае, это был эксперимент. Давай в первую очередь потренируемся действительно попадать туда, куда я целюсь. Поработать с бросками на высоких скоростях я могу позже». Вскоре девушка уже наслаждалась, выбивая звуки гонга из старого корпуса, скоро покрывшегося множеством дыр и начавшего выглядеть просто плачевно. Прицельность постепенно возрастала, хотя и медленно, и это радовало их обоих. Наконец Тейлор достигла того, что поразило маленькую мишень повторно, и переключилась на соответственно увеличенные дротики, которыми, как оказалось, куда сложнее пользоваться. Некоторое время спустя она начала слышать признаки присутствия других людей, так что накинула для проформы броню и принялась ждать, не отрываясь от тренировки. Спунг. Убер поднял глаза на странный звук, разнесшийся эхом по дальнему северному краю кладбища кораблей, где они с напарником собрались прогнать втихаря тест новой оружейной системы по мотивам игры среди старого корабельного лома, валяющегося на берегу. В таких делах не было ничего необычного, и местные экипы в основном предпочитали друг друга игнорить при контакте, если другая сторона поступала так же. Практически каждый новый экип в тот или иной момент приходил сюда, чтобы увидеть, что они или их поделки могут, когда нуждались в мишени, до которой никому нет дела. Положение было странноватое, наподобие перемирия, но вроде как работало. Даже Лунг как-то прошел мимо, вежливо им кивнул, и продолжил путь. По какой-то причине настоящие проблемы возникали только у героев, что где-то в глубине души его радовало. «Что за черт?» – произнес злодей вслух. Элит оторвался от тыканья в свой свежесделанный шринкер прямиком из Duke Nukem PP, реальное оружие пришельцев из этой серии игр, Google в помощь, или проектор молекулярной компрессии, как он предпочитал его звать. Насколько Убер мог судить, это был шринкер, и злодею было очень интересно посмотреть, заработает ли он как надо. Эффект был лишь временным, но можно было оценить, насколько невероятно здорово будет использовать его в следующей операции. «Чего? Спунг? Это?» Элит с озадаченным лицом вслушался во вновь замирающее вдали эхо. «Не имею понятия. Спунг?» Заинтригованный дуэт переглянулся, затем Убер подошел и помог коллеге умостить смонтированное на треноге оружие обратно в невзрачный фургон, который они использовали для перевозки оборудования Элита. Заперев технику и насторожив чрезвычайно недружелюбную охранку, которую технарь приобрел у ящика игрушек в обмен на кое-какие из его прежних разработок, Когда те провалились, для него они интереса уже не представляли. В отличие от других технарей, парни огляделись, пытаясь установить источник звука. Спунг. Они сумели выделить явственный свистящий шум перед самим странным звуком и теперь вылавливали его. «Туда», — произнес Убер, указывая прямо в сторону берега в нескольких рядах вытащенных на сушу траулеров от них. Злодеи, осторожно укрываясь в тенях, двинулись на звук. Наконец они добрались до цели после еще нескольких спунг. Парочка какое-то время дружно пялилась на открывшуюся картину, потом друг на друга. «Что это за черт и что оно творит?» — очень тихим голосом выдавил Убер на ухо другу. Тощий коротышка пожал плечами. «Не имею понятия», — так же тихо отозвался он. «Я тренирую меткость», — непринужденно сообщил рептилиеобразный ужас на берегу, вскидываясь и вскидывая руку в готовности к броску. В ладони появился серый металлический дротик, сходящийся на четкую блестящую точку на каждом конце. Парочка взвелась в воздух. «Да, я вас слышу», — спокойно проговорила она. По виду, это было женского пола. «Я слышала ваше приближающееся сердцебиение последние 2 минуты». Она еще дальше прогнулась назад, поддерживая себя своим длинным змеистым хвостом, и сделала бросок, вложив в него все тело. Теперь источник услышанного свиста был очевиден. Это был 8-футовый дротик, исчезнувший из поля зрения на скорости, близкой к звуковой. Глаза Убера от потрясения расширились. Это был чертовски впечатляющий бросок. Свист, спунг. Странный звук издавала эта штука, когда пробивала дыру в грузовом судне, покоящемся на дне залива где-то в 300 футах от них, прямо насквозь. Над волнами виднелось около 30 футов корпуса. Убер с трудом мог различить несколько дюжин 2-дюймовых дыр, пропускающих лучи восходящего солнца. Выглядело это так, точно героиня-ящер пыталась, и вполне успешно, превратить судно в дуршлаг. «Да к черту нафиг», — пробормотал Элит. «Эта штука реально шустрая. Даже не замедлилась, когда попала по кораблю и прошла минимум через 2 дюйма стали. Из чего, черт возьми, она сделана?» «Хороший материал», — прокомментировала Кей Рептилия, снова прогибаясь. Свист, спунг. Старый корабль снова загремел как колокол. Метательница удовлетворенно кивнула. «Уже лучше. Это отклонилось от метки только на 6 дюймов. Последовали еще 3 звука свиста и спунг, после чего девушка-ящер обернулась, видимо, пока удовлетворенная. Парочка дружно отшатнулась. Они смотрели в пылающие оранжевые глаза рептилии с прорезями зрачков, расширившихся от интереса, когда она посмотрела на своих гостей, затем, спустя леденящий миг, переключились на остальную часть покрытого сине-черной чешуей облика с 6, или 7, смотря как считать, конечностями. Убер обратил внимание, что девушка-ящер носила какой-то образец облегающей брони, так хорошо сливающийся по цвету с ее чешуей, что было сложно понять, где кончается доспех и начинается ее тело. Огромная клиновидная голова насмешливо склонилась на бок. «Эй, вы ведь убер-элит, верно?» Ребята судорожно кивнули. Уголки рта дернулись, демонстрируя чрезвычайно угрожающий зубной ряд, который, как злодей в конце концов понял, обозначал улыбку. Это не слишком-то помогло им успокоиться. Элит шагнул назад, а Убер не сумел сдержать еще одно содрогание. «Привет, я Раптавр. Полагаю, вы не видели, как меня обсуждали прошлой ночью на Пхо. Мне нравится ваше шоу. Порой вы лажаете, но большую часть времени реально весело. Та штука со Славой в прошлом месяце была здоровской, хотя видок у нее был не слишком довольный, голова склонилась на другой бок. Все-таки вам стоило бы подумать, как все это делать, не нарушая закон, но, полагаю, уже поздновато говорить об этом». Изучающий взгляд этих пылающих глаз просто исключительно нервировал. В тот или иной момент Убер выступал против большинства героев Брактон-Бей, а также против некоторых злодеев, часто даже более успешно, чем должен был бы, но никто из них не вызывал у него такой нервной дрожи, как это. Верно, вошедший в раж Лунг пугал сильнее, но он не стоял прямо сейчас в 30 футах от них. Факт был в том, что с одной стороны, она казалась дружелюбной или хотя бы не враждебной, а с другой, судя по тому, что он мог видеть, злодей был чертовски уверен, что не сможет ее обогнать, именно это держало его на месте. А, и еще то, что он не желал бросать лучшего друга. На секунду парень покосился в сторону Элита. Если подумать, он, возможно, не обязан обгонять ее, только его. Элит встретил взгляд с сузившимися глазами, и Убер внезапно уверился, что лучший друг проделал точно такой же расчет. Они посмотрели друг на друга, затем слабо улыбнулись и повернулись обратно к ящерной твари, которая наблюдала, излучая веселье. Убер уверился, что она каким-то образом имела прекрасное представление о ходе их мыслей. «А откуда ты берешь эти копья?» – неожиданно поинтересовался Элит. Тон у него был такой же, как когда его чуйка технаря звенела. «И из чего они?» «ПП, сенси по-английски может значить не только чувство или ощущение, но и сознание, рассудок, даже здравый смысл, насколько это применимо к технарям». «Я сделала», – сообщила она, поднимая руку, в которой неожиданно оказался дротик, один конец в песке у ее ног, а другой направлен в небеса. Убер дернулся, как и его напарник. Это было несколько пугающе. «А вот из чего они?» Кейп небрежно повела плечами. «Какой-то очень прочный металл». Элит подошел ближе и уставился на предмет, явно сгорая от любопытства. Девушка-ящер протянула дротик ему. «Тяжелый», предупредила она. Элит рассеянно кивнул, касаясь предмета, затем принял его у хозяйки. Та отпустила, и технарь немедленно опрокинулся, растянувшись на песке во весь рост с приглушенным и крайне грубым выражением удивления, отчего девушка захихикала. Слышать, как кто-то наподобие этого хихикает, как девочка-подросток, это почему-то вызвало у Убера почти неодолимое желание рухнуть от смеха. Вид старого другана, встающего на колени и неимоверными усилиями пытающегося поднять дротик, который на вид не мог весить больше где-то десятка фунтов, но явно весил, с песка, его покрасневшее лицо, завершили дело. Парень откинулся на ломаный корпус за спиной и залился от веселья. Элит подарил ему недружелюбный взгляд и встал, пнув кусок металла на земле, и с матами запрыгал на одной ноге, когда тот с огромным успехом оказал пассивное сопротивление. Убер уставился на это распахнутыми глазами и согнулся от хохота. «Ну спасибо, друг», — раздраженно проворчал Элит. Убер слабо помахал рукой на него, дротик и кипа рептилию, стоящую и наблюдающую с тем, что на ее морде должно было быть улыбкой. «Ты, она слишком тяжелый», — выдавил он сквозь смешки. Раптавр посмеялась себе под нос, затем согнулась и подняла штуку. Точно это была зубочистка. Элит сглотнул. «Ну блин», — пробормотал он. «Да сколько, нафиг, в тебе силы?» «Достаточно», — фыркнула дама. «Вот тебе, девушка», — Аубер теперь уверился, что она подросток, воткнула дротик в песок невероятно быстрым движением, оставив торчать 6 футов. «Так ты сможешь его осмотреть, не падая». Бормоча под нос и кидая злые взгляды на все еще хихикающего приятеля, технарь потыкал металлу, затем пробежался пальцами. Брови у него поползли вверх. Темно-зеленая балаклава, которую он, как и Убер, носил, скрывала выражение лица, но видимые кусочки выражало удивление. «Трения практически нет», — с интересом отметил он. «Чудно. Не знаю ничего похожего». Нагнувшись, технарь изучил участок для захвата, словно бы отлитый в металле с отделкой под ткань. «А это действительно его часть», — и кивнул, ощупав рукоять. «А тут трение нормальное. Очень странно. И сколько он весит?» — поинтересовался Убер, наконец совладавший с весельем и тоже заинтересовавшийся. Девушка-ящер указала на дротик и посторонилась. Злодей, не сумев сдержать несколько нервного взгляда на хозяйку оружия, шагнул вперед на безмолвное приглашение и положил руки на футовую рукоять посередине предмета, и потянул вверх. Ничего не получилось. Нахмурившись, парень потянул сильнее. По-прежнему ничего. «Наверное, в песке засело», — выдавил он, кряхтя от усилий. Они с Элитом посмотрели вниз. Технарь разметал ногой песок вокруг зарытого в землю конца дротика, демонстрируя небольшую деталь. Слой крупинок тут был лишь около 3 дюймов толщиной. Дальше начинался гранит, являющийся основной породой местной геологии. Дротик больше чем на 18 дюймов погрузился в горную породу. В исполнении новенькой это выглядело до обыденного просто. Парни переглянулись. «Упс, простите», — девчонка протянула руку и дернула, высвободив копьеобразную хрень вообще без усилий, и мягко позволила ей соскользнуть обратно в дыру. «Так будет проще», — добавила она, значительно менее уверенной в себе, чем считал предпочтительным. Убер снова попробовал, кряхтя от усилий. В этот раз у него получилось поднять, но ощущение было, как если бы он тягал пачку бетонных блоков. «Иисусе, да эта штука должна весить порядка 170-180 фунтов», — неверяще вырвалось у него. То, что она могла метнуть такой на сотню ярдов по прямой, ужасал. Не говоря о том, что она реально могла поразить 6-дюймовую цель на таком расстоянии и, как показали последние броски, повторить этот результат. С облегчением отпустив вещицу, Убер дал ей ухнуть назад в дыру, из которой достал, отступив и согнув руки. «Никогда не сталкивался с чем-то настолько тяжелым», — заметил злодей. «Из чего оно? Черт побери, обедненный уран или что-то в этом роде?» Элит расчетливо уставился на дротик, уже явно игнорируя девушку-рептилию. Он очень медленно покачал головой, не отрывая глаз от дротика. «Нет, у него слишком низкая плотность. Этот материал должен быть примерно...» Он глубоко задумался, безмолвно шевеля губами. «Порядка 69, может 70 грамм на кубический сантиметр. Ничто не имеет такой плотности». После долгой паузы технарь развернул лицо к дернувшейся девушке-ящеру. «А что-то другое ты из него сделать можешь», — осведомился коротышка. Так и внула. «Разумеется», — и, вытянув правую руку, мягко повела длинным двуручным мечом, появившимся в ней. Другая рука внезапно удержала здоровенный металлический молот, словно специально сделанный для того, чтобы равнять с землей телефонные столбы. С одного удара, с мягкий знак Господня, негромко вырвалось у Убера. Элит его проигнорировал, исследуя клинок, который девушка вежливо протянула, когда коротышка перевел на него глаза. «Осторожно, он реально острый», — серьезно предупредила она. Технарь изучил лезвие с нескольких дюймов, затем отшагнул назад и огляделся. Найдя, что искал, поднял кусочек прибитого к берегу дерева, валявшийся в нескольких футах на пляже, вернулся, аккуратно прицелился и опустил его на кромку клинка. И снова чуть не рухнул, сопротивления не было вообще, верхняя часть коряги улетела, и почти нанизал себя на проклятую хрень. Раптавр мотнула хвостом и поймала его как раз вовремя. Меч в ее хватке не шелохнулся и на долю дюйма. «Эй, аккуратнее», — обозначила возмущение девушка. «Я же сказала, он острый». «Спасибо», — буркнул Элит, обращая мало внимания на то, как близко он был к серьезной травме, и вместо этого пристально вглядываясь в чисто срезанный край чурбана из старого дерева, который все еще сжимал в руке. Его брови снова полезли вверх. «Это впечатляет», — наконец тихонько произнес он, бросая обрубок на песок. Как-то ошарашенно уставился на спасительницу и заявил: «Будь здесь», и, развернувшись, убежал. Убер и девушка переглянулись. «Прости», — извинился парень. «Он всегда такой, когда включает технаря». Раптавр пожала плечами. «Мне говорили, что технари и в лучшие моменты со странностями», — спокойно отозвалась она. С учетом источника, этот комментарий заставил молодого злодея усмехнуться. Парой минут позже его приятель вернулся, задыхаясь, точно бежал всю дорогу до фургона и обратно. То, что он побывал там, было очевидно. Коротышка тягал свою сумку, полную особого оборудования для тестов, в основном собственного изготовления, но было и несколько вещичек, приобретенных по другим каналам. Расстегнув сумку, технарь немного покрутился над ней, забраковав с полдюжины странно выглядящих гаджетов, пока девушка и Убер озадаченно наблюдали. Наконец он триумфально выдал: «Ага, вот оно где», и встал, достав то, что Убер опознал как работающий трикодер из Стартрека серии ТНГ, одну из наиболее удачных разработок приятеля. Удачной она была в основном потому, что и работала на самом деле так, как полагалось по образу, и до сих пор не рванула. Вероятно, рано или поздно это случится, но пока что трикодер был цел. Раскрыв его с характерным звуком прямо из версии сериала «Салиф», Элит что-то подкрутил и провел по клинку, который девушка-ящер продолжала держать, и посмотрел на результат. Побледнел и снова проделал весь цикл. Сделал глубокий вдох, повернулся к дротику и повторил процедуру. Теперь Убер был очень озадачен, да и девчонка, даже при совершенно нечеловеческой внешности и языке тела, кажется тоже. «Это невозможно», пробормотал технарь, и снова повторил процесс. Помотав головой, он повернулся к молоту и проделал с ним все то же самое. Наконец он резко вырубил трикодер и на несколько секунд вперил взгляд в песок. «Это самая ерундовая ерунда, какую я когда-либо видел», наконец возвысил голос коротышка. «Как, черт побери, оно вообще стабильно? Требуемый выход энергии совершенно». Элит бешено помотал головой с крайне смущенным и несколько раздраженным из-за результата видом. Глубоко вздохнул, видимо пытаясь успокоиться. «Ты вообще представляешь, что это за материал?» — вопросил он, стараясь насколько возможно сохранять разум. «Не совсем», — ответила девушка-ящер, наклоняя голову и с любопытством разглядывая парня. «А ты?» «Да». В течение ближайших секунд он больше ничего не сказал. Убер посмотрел на друга, затем на девушку, пожавшую чешуйчатыми плечами. «И что же это?» — наконец поинтересовался он. «Практически невозможное», — тяжело вздохнула Лид. Но я на него смотрю. Все, что тут можно сказать, так это силы вообще не имеют отношения к здравому смыслу. Даже в таких условиях это нелепость. А ты не мог бы объяснить немного четче, уточнил приятель с долей сарказма. Элит открыл рот, чтобы ответить, и потрясенно уставился на то, как дротик, остававшийся в дыре, внезапно исчез. На мгновение технарь снова побелел. «Ой, прости, он был тебе еще нужен», — извинилась девушка. «Эти недолговечные, я не хочу разбрасывать их повсюду». «Как? Черт побери!» Элит снова помотал головой. «Неважно, мне плевать. Слушай, у тебя тут нечто, что не должно существовать вне ядра большой звезды. Это, говоря научно, электронно вырожденная материя». Убер снова переглянулся с девушкой, увидев, что та также не в теме, как и он. Каким-то образом взгляд ее оранжевых глаз выражал озадаченность. «А что это?» – спросила она. «Материя, сжатая настолько, что орбиты электронов коллапсируют, но не настолько, чтобы взаимоотталкивание между электронами и протонами было чрезмерным. Если это случится, вы получите нейтронно вырожденную материю, иногда именуемую нейтронием. Предполагается, что его можно добыть из нейтронной звезды, вот так, чего вы не можете». Похоже, коротышку несколько возмущал тот факт, что она тут стоит, нарушая законы физики, и, видимо, даже не осознавая этого, она должна быть либо жидкостью, либо газом и совершенно нестабильной при чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим нормальное давление, продолжил он после паузы. Хренов материал должен был бы конкретно взрываться без промедления, но он каким-то образом не только представляет собой твердый металлический материал, он стабилен. Конечно, если оставить в стороне спонтанное исчезновение, я могу сделать его постоянным, предложила девушка, отчего технарь снова выпучил глаза, но это требует больше усилий. Впрочем, обычно использовать временный полезнее, хорошо для штук типа наручников. Ты делаешь наручники из вырожденной материи, совершенно ровным голосом произнес Элит. Ну правильно, конечно, ты делаешь. Почему нет? Последовала несколько неуютная пауза. Убер чуток подумал и сказал. Он поэтому такой тяжелый. Проблема не в том, что он слишком тяжелый, он чересчур легкий. Дико чересчур легкий. Неимоверно чересчур легкий. Теперь вид у Элита был очень озадаченный. Плотность должна быть где-то в районе примерно 10 тысяч килограмм на кубический сантиметр, а не жалкие 70 грамм. Разница более чем в 6 порядков величины. Он ткнул в дыру в скале у них под ногами. Масса дротика была около 12 миллионов тонн, но по какой-то безумной причине его вес менее 200 фунтов, и то же самое с инерцией. Он должен был провалиться в скалу, едва появился, даже если для начала какая-то магия его действительно стабилизировала. Коротышка уставился на дыру, как будто та сожрала его любимого котенка. Как я и говорил, это невозможно. Пп, вообще-то 20 миллионов, но так в тексте. То ли автор обсчитался, то ли Элит от волнения оговорился. Девушка-рептилия на время затихла, со странным видом, как будто она ведет внутренний диалог. Наконец ящерка легонько кивнула и заставила молот и меч, которые все еще держала, исчезнуть. Вытянула руку и создала еще один дротик, аккуратно поместила его в дыру от первого и отпустила. «Посмотрим, что получится», — заявила она с интересом. Убер и Элит переглянулись, перевели взгляд назад на дротик, который ухнул вниз так быстро, что они потрясенно моргнули. Снизу пошел долгий ракочущий звук, и земля под ногами содрогнулась. «Вау, это было здорово!» Вид у девчины был довольный. Элит выпучился в оцепенелом неверии и заторможенно осведомился. «Что, к черту, ты сделала?» «Отключила ту фигню, которая делала вес и массу разными», — отозвалась Раптавр, на что коротышка снова шагнул назад и побледнел. «Не дергайтесь, далеко не упадет, я создала его только на минуту. Но это очень круто. Не знала, что могу так. Спасибо за информацию, Иисусе!» Пробормотал технарь. «Не могу сейчас сообразить, как это использовать, но это кое-что новенькое, что я узнала о своих способностях», добавила Дина девушка, довольная звуком. «Каждый день узнаешь что-то новенькое, верно?» Парни медленно кивнули. Вид у Элита был по-прежнему охреневший. «Ну, мне пора идти», посмотрела Раптавр на солнце. «На сегодня есть еще дела, но было приятно познакомиться, ребята». «Я бы сказал, аналогично», — отозвался Убер. Элит с безумным видом пялился на девушку, но, когда приятель ткнул его под ребра, подскочил. «Ау, верно, да, было интересно, и после короткой паузы осторожно добавил: «А нельзя мне получить образчик этого материала, пожалуйста?» Девушка-ящер пристально осмотрела его. «Вы же не собираетесь делать с ним что-то незаконное, или хотя бы не слишком незаконное? Ребят, вы мне нравитесь, но я не желаю, чтобы мой металл использовался для серьезных преступлений». «Нет», — энергично замотал головой Элит. «Мне просто действительно любопытно на этот счет, и все. У меня найдутся некоторые интересные возможности для такого материала, и я бы хотел плотнее его изучить». «Лады», — пожала плечами Раптавр спустя пару секунд. «Насколько большой образец тебе нужен, и какой формы? Может, куб 2 дюймов в поперечнике?» — предложил Элит. Девушка кивнула, вытянула руку. Просимый куб без суеты появился в ней. Элит потянулся и попробовал поднять желаемое, а когда пальцы безрезультатно соскользнули, буркнул: «Проклятие! Ну да, трения нет». Динодевушка со смехом проделала то, что делала, чтобы создать его. Куб изменился, обретя петлю наверху с какой-то привязанной веревочкой. «Бери уж, он постоянный». «Спасибо», — чистосердечно поблагодарил Элит, с некоторым усилием осторожно поднимая предмет за приложенную веревку. Убер быстро прикинул в уме, насчитав на такой малый объем более 12 фунтов. «Ладно, возможно, еще свидимся, парни. Постарайтесь не натворить чего-то слишком скверного», — улыбнулась им Раптавр, отчего оба парня дрогнули. «Да, если понадобится поговорить, можете оставить сообщение в союзе докеров». «Это друзья», — вежливо кивнув собеседникам, она направилась к воде, к их потрясению быстро исчезнув под поверхностью. Парочка пару минут неверяще туда пялилась, но девушка-ящер не появилась снова. «Это было необычно», — наконец медленно протянул Убер. Элит кивнул. «Должен согласиться», — отозвался технарь, поднял свой образец невозможного металла и вперился в него. «Продолжим испытание Шринкера?» «Почему бы и нет?» Голос его друга был такой, точно технарь был где-то далеко-далеко. «Мне надо подумать насчет этого». Напарники в молчании направились к фургону. Каждый прокручивал в уме странную встречу. «А варга-материя безопасна?» — уточнила Тейлор, озабоченная услышанным. «Она не станет взрываться или что-то такое?» «Да, нет, мозг, способ, которым я его создаю, делает материал безусловно стабильным, покуда в том есть нужда», — уверил ее демон. «Я не владею терминами, чтобы дать тебе описание, но слова Элита правдоподобны. Мы должны свериться с соответствующими научными направлениями. Как ты видела, изменение массы очевидно возможно, но это весьма категоричная вещь, и, ежели материал создан, требует значительных усилий. То же возможно и с плотностью, известной тебе, равно как и с естественной, кое гораздо, гораздо выше. Переключиться с одной на другую ни с того ни с сего не получится, и я не в состоянии изменить уже созданное более чем на довольно малую толику. Пожалуй, вдвое для объема, равного дротику, и только ежели он не постоянный. Интересно, каково будет использовать его в версии с большей массой, подумала Тейлор. Если мне понадобится действительно, реально, по-настоящему тяжелая фигня, не уверен, но в какой-то момент мы можем к этому прийти, задумчиво хмыкнул партнер. Думаю, время покажет. Возможно, рассмеялась девушка, подплывая к докам и даунтауну. Но было реально круто видеть, как он буквально падает сквозь камень, точно сквозь воздух. Элит выглядел малость удивленным. Интересно, зачем ему образец? Он технарь, так что может даже сам пока не знать, иронично заметил Варга, отчего мозг снова рассмеялась. Оружейник, подняв брови, смотрел на мейл, полученный из крепко зашифрованного источника, который невозможно было отследить. Лицо дракон на мониторе у него на столе также выглядело заинтригованным. Кому? Армсмастер против старателей негов. От Лид Хаперсрыпт Майлцом. Тема. Перемирие губителей. Оружейник. У меня есть важная информация. Нужно поговорить. Срочно. Думаю, я знаю, как серьезно ранить или, возможно, даже убить губителя. Пожалуйста, ответьте по правилам перемирия. КМС. Элит. ПП. КМС. Как можно скорее. В оригинале АСАП. Это несколько неожиданно, наконец произнес он. Дракон не спеша кивнула. Хороший способ высказаться. Собираешься ответить? Мужчина на миг покосился на собеседницу, подумал и, наконец, кивнул. Затем, потянувшись к клавиатуре, начал печатать. У меня нет выбора. Если есть хоть малейший шанс, что у кого-нибудь, даже Элита, есть идея, как остановить одну из этих штук, ее необходимо рассмотреть. Женщина на экране кивнула. Кейп сочинил подходящий ответ, отправил его, откинулся назад и принялся ждать ответ. Глава 34. Технари и карты. «Привет, у вас проблемы с транспортом?» Женский голос за спиной заставил Эрика подскочить. Все же он кивнул, не вставая с упора на колени и руки и продолжая заглядывать под грузовик. «Да уж, мисс, есть такое дело», — вздохнул он. «Вот, умудрился на выбойне перекосить шруса и его конкретно заклинило. Вот вызову эвакуатор, и потрачу несколько часов, чтобы достать», — оглянувшись через плечо на говорящую, водила осекся, дав петуха. «Пепе, не уверен, что правильно описал неисправность, не очень-то шарю в автомеханике, но дело точно в карданном вале». «А, окей», — произнесла громадное рептилиеобразное существо за его спиной, наклонившееся посмотреть. «Насколько могу судить, впрочем, ничего не повреждено. Помощь не требуется», — пытливо посмотрела она на мужчину. Эрик на рефлексах кивнул, утратив способность сделать что-то еще. «Отлично», — тварюга выпрямилась, зашла перед 10-тонным грузовиком доставки, осторожно ухватилась за гнезда для домкрата под передним бампером и потянула вверх, поднимая машину, точно двигала софу. «Так видно», — Эрик выпучил глаза, сглотнул и посмотрел, кивнул. «Великолепно», — она сдвинулась в сторону, грузовик послушно последовал за ней, и опустила машину на землю на безопасном расстоянии от выбоины. Секунду полюбовалась и обошла его сзади, исчезнув из поля зрения. Следом задняя часть транспортного средства также сместилась, так что оно оказалось ровненько припарковано у дороги. Ящерообразная тварь снова объявилась, с удовлетворенным видом отряхивая руки. «Вот, пожалуйста». «Спасибо», — скрипнул мужик. «Проездом в Брактон-Бей?» — полюбопытствовала зверюга. «Смотрю, у вас на боку бостонский адрес». Эрик снова кивнул. «Да», — выдавил он, прочистил горло и попробовал снова. «Да, доставляю сырье для Медхолл Фармасьютиклс». «А, ну да, вам надо прямо по той дороге, затем второй поворот налево и еще около мили», — отозвалась тварь с жутким выражением, долженствовавшим, наверное, изображать улыбку. «Спасибо», — повторил он. «Нет проблем, рада была познакомиться, сэр», — ответила она и удалилась вниз по дороге, заглядывая в магазинные витрины. Ощущение было такое, точно она что-то высматривает. Многие пешеходы остановились посмотреть, большинство держали камеры, но быстро рассеялись, поскольку больше ничего интересного не происходило. Почти минуту спустя водила помотал головой, вглядываясь вслед кипу рептилий, чей хвост только что исчез за углом в паре кварталов, пожал плечами и полез в грузовик. «Говорили же, что в Брактон-Бей черте что творится». Снова помотав головой, Эрик завел машину и тронулся с места. «Чего?» — голос оружейника был совершенно ровным и лишенным выражения. Через стол напротив элит в балаклаве и обычной уличной одежде пожал плечами. «Электронно вырожденная материя? Ты это не серьезно?» «Серьезно, это невозможно. Вы на нее смотрите». Технарь из протектората посмотрел на кубик из металла безумной плотности, устроившийся на столе между ними. Потянувшись, воспользовался прикрепленной веревкой и поднял его с некоторым усилием и подвыванием сервомоторов силовой брони, после чего изучил его пристальней. «Ты действительно уверен, что материал именно таков?» — уточнил он, голос теперь звучал почти скорбно. Элит снова кивнул. «Уверен. Слушайте, вы проверили мой трикодер и знаете, что он делает именно то, что делает по моим словам. Мои разработки всегда действуют, по крайней мере какое-то время. Даже вы это признаете?» Второй технарь неохотно кивнул. В этом утверждении имелась истина. Элит, похоже, был способен сделать практически что угодно. Единожды. Его изобретение спустя некоторое время практически неизбежно, не считая редких исключений, взрывались или выходили из строя иным способом. И по каким-то причинам он не мог не починить их, не успешно повторить, что его действительно очень злило. «Признаю с оговорками, что твоя разработка, по-видимому, действительно делает то, на чем ты настаиваешь. Но даже так, электронно вырожденная материя должна быть запредельно нестабильна вне ядра весьма крупных звезд или поверхностных слоев нейтронной звезды. Как вообще возможно не только стабилизировать ее при нормальном давлении, но и к тому же добиться твердости?» — голос оружейника затих при взгляде на покачивающийся кубик из серого металла, — «не говоря о незначительном расхождении более чем в 6 порядков по плотности». «Я знаю», — Элит развел руками и откинулся в кресле. «Поверьте, я знаю. Я проверял и перепроверял и никоим образом не в состоянии вообще это объяснить. Ни малейшего понятия, как такого можно добиться. Ничто, до чего я доковырялся, в принципе не может дать такого эффекта. Насколько могу судить, Твердость тоже может быть бесконечна, в точности как прочность на растяжение, сжатие, да вообще любой физический параметр, который вы только назовете. Уверен, на самом деле она не бесконечна, но так охрененно высока, что для любого применения или цели разницы нет. Парень тяжело вздохнул. Я ничего не могу с ним сделать, повредить, обработать, да вообще воздействовать. Как и я, кисло признал оружейник. Элит посмотрел на него, и герой объяснил про крюковолка и его никуда не девшиеся кандалы из того же материала. Ублюдок заслужил, фыркнул Элит. Склонен согласиться в этом моменте, отозвался оружейник с крохотной улыбкой, которая тут же исчезла. Рот задумчиво сжался. Я продолжаю придерживаться мнения, что это чрезвычайно маловероятно, но это могло бы объяснить некоторые полученные мной результаты. Некоторые из использованных в попытке снять кандалы методов должны были бы сработать на всем, что я хотя бы теоретически способен представить, но на этот материал не оказали никакого эффекта. Вдобавок, если верить моим замерам, он превосходный термопроводник и электроизолятор, что укладывается в теорию электронно вырожденной материи, добавил Элит. Оружейник задумчиво кивнул. Верно, герой пытливо постучал по качающемуся кубику другой рукой, наблюдая его колебания. Как ты добыл образец? Попросил у нее. Вот так просто. Технарь в силовой броне одарил гостя долгим взглядом. Взял и попросил, ага. Она спросила, не собираюсь ли я использовать его для чего-то незаконного. Я пообещал, что не буду, и она дала, Элит пожал плечами. Я сам немного удивился, это казалось необычно великодушно, но, когда изучил его, она ничего не теряла. Не то чтобы я действительно мог что-то сделать с этим кубом, разве что кинуть им в кого-то. Допускаю, что ее броня сделана из него же, но по результатам моих тестов сомневаюсь, что частица этого материала способна пробить другую его же частицу, если не приложить столько энергии, что поражающий элемент уже не будет играть роли. Она не сильно рисковала. Интересно. На основании собственных исследований должен согласиться, оружейник положил куб обратно на стол. Оба технаря некоторое время рассматривали его. Ну хорошо, на секунду предположим, что ты прав и Сауриал с Раптавр каким-то образом способны создавать произвольные конструкции из электронно вырожденной материи. Как это нам поможет в схватке с губителями? Элит лениво улыбнулся. Возьмем Раптавр, большую трубу из этой штуки, да черта дротиков из нее же, вольфрамовый диск, ну и малюсенькую термоядерную бомбу. Оружейник буквально вытаращился на второго технаря. Постепенно его взгляд наполнился глубокой задумчивостью. А, уверен, что понимаю, что ты со всем этим собрался делать. Может сработать, а может нет, и вызовет массу сопутствующего ущерба. При атаке губителя сопутствующий ущерб не самое страшное. Тоже верно. Пару секунд мужчины смотрели друг на друга. Я должен буду провести большую серию симуляций. Вот данные и чертежи, которые я уже наработал, отреагировал Элит, протягивая усп-флешку. Берите куб. Я выжал из него все, что мог, и больше никак не могу использовать, разве что в роли очень тяжелого пресс-папье. Спасибо, оружейник произнес это вроде как искренне. Элит кивнул, поднялся и покинул комнату. Оставшийся один технарь уставился на металлический куб посреди стола, затем поднял его и осторожно убрал в контейнер для переноски, взятый с пола, после чего покинул номер загородного мотеля, где они договорились встретиться под сенью условий перемирия губителей. Закрепив контейнер на мотоцикле, уселся сам, с интересом оглядевшись вокруг. От технаря-злодея или его компатриота Убера, который прибыл с ним и ждал снаружи, не осталось и следа. «Что думаешь?» – поинтересовался он, пока байк с рокотом уносился обратно в город. «Честно говоря, думаю, он не в себе», – произнес голос дракон в шлеме. Маленький образ ее лица, парящий в верхнем секторе его поля зрения, имел вид одновременно смущенный и заинтригованный. «Но это может быть именно то, что нам нужно. Губители убивают наш мир, и все, что мы пока можем, это сдерживать их ценой ужасающего количества жизней. Если этот план позволит действительно серьезно ранить или даже убить одного, оружие какое-то радикальное», — заметил оружейник. «Это преуменьшение», — рассмеялась дракон. «Ядерный дробовик, заряженный флешектами из вырожденной материи, радикальное даже близко не подходит. Но оно сокрушит что угодно сопоставимого масштаба, что я могу придумать. Возможно, даже губителя. Симург была бы наиболее предпочтительной целью», задумчиво отозвался мужчина. «И предполагается, что следующим атакующим губителем будет она, в пределах в лучшем случае недель. Тогда нам нужно работать быстро. Нужен будет очень хороший, готовый к исполнению план, идеально просчитанный. Или же никто никогда его не применит, даже против губителя. Верно. Мне также необходимо выйти на контакт с Раптавр, когда у нас будет на руках проект. Посмотрим, сможем ли мы убедить ее помочь. Без нее или с Ауриал у нас только идея. Они обе кажутся разумными и искренне желающими помочь, отметила подруга. Полагаю, они согласятся. Надеюсь, да, проворчал мужчина в глубокой задумчивости. И, пока он заводил байк на катер до вышки, установилась тишина. Предстояло много работы. Еще мы должны хранить молчание насчет этого, пока все не просчитаем. Или же ору будет столько, что мы никогда не закончим проект, добавила дракон, прежде чем умолкнуть. Герой рассеянно кивнул, все еще погруженный в расчеты в уме. Он начинал испытывать воодушевление от этой идеи. Как прошел день, милая? Поинтересовался Динни, отрывая взгляд от своего нового компьютера, когда Тейлор появилась в дверях офиса. Дочь послала ему улыбку, вошла и уселась на стол. Прекрасно, серьезно, пап, ответила она. Я потренировалась со стрелками и дротиками пару часов. Под конец начала очень неплохо получаться, но нужно будет еще поработать, чтобы действительно закрепить навык. Но я теперь могу поразить цель 6 дюймов в поперечнике примерно в сотни ярдов 3 раза из 4. Динни слегка побледнел. Девушка коротко самодовольно усмехнулась. А, и еще выходит, что Раптавр может метать их со сверхзвуковой скоростью. Получается довольно громкий треск. Отец побледнел сильнее. Могу только надеяться, что ты целилась в сторону моря и убедилась, что в той стороне никого не было, выдавил он. Полудемон ободряюще кивнула. Мы только разок попробовали и удостоверились, что они просуществуют не дольше нескольких секунд. Совершенно убеждена, что мы не накололи никакого бедного рыбака. Хотя в одном из разбитых кораблей теперь до ужаса много дыр, Тейлор усмехнулась его вздоху облегчения. Когда эти штуки пробивают корабль, звук тоже очень чистый, как этакий колокол. Как мило, выдохнул папа. Девушка рассмеялась, толчком вставая на ноги. Когда ты там собираешься встретиться с друзьями на этом кино? Тейлор посмотрела на часы на столе и на секунду задумалась. Думаю, часа через 2. Тогда не забудь поесть, прежде чем пойдешь. Хорошая мысль, кивнула она с улыбкой. Я тут думала попробовать другие рецепты варги, даже купила кое-что по дороге домой. Спасибо, милая, улыбнулся отец в ответ. И спасибо, варга, за такие идеи. Пока они все были очень хороши, лицо Динни на миг исказила усмешка. Готовящий демон. Как-то необычно, ни одна легенда такое не упоминает. В ответ на какие-то слова связанного с ее разумом создания Тейлор захихикала. Он говорит, что для столь благородного воителя у тебя странное чувство юмора, доложила девушка, на что Динни фыркнул. От такого закоренелого тролля, как твой приятель, приму за комплимент, парировал он. Дочь со смехом покинула кабинет. Я позову, когда будет готово, папа, сообщила она на выходе. Мужчина, улыбаясь про себя, вернулся к работе, сверяясь с перечнем правовых норм, дополняя разъяснения в раздел мер по контролю загрязнения. Пока процесс шел очень хорошо, Тейлор наблюдала за лицом отца, который снял вилкой пробу с еды и улыбнулся ей. Очень вкусно, действительно вкусно. Тебе стоит их записать и издать книгу рецептов, на сегодня тебе уже должно хватить на одну. Неплохая мысль, кивнула девушка. Может, летом или как-то так. Итак, чем еще ты занималась, кроме издыревливания старых судов? Поинтересовался он, с удовольствием погрузившись в обед. Дочь присоединилась. Ну, я наткнулась на Убер-Элита, усмехнулась героиня, коротко рассмеявшись его удивлению. Или скорее они наткнулись на меня. Я слышала, как подъехал их фургон. Потом эта парочка выгружала что-то, судя по звуку, металлическое. Думаю, они услышали, как я делаю дырки и пошли посмотреть, что это за шум. Слегка удивились, но выглядели довольно дружелюбно. Элит реально заинтересовался варганитом. Она захихикала, затем рассказала отцу, что случилось. От результата изысканий технаря Динни как мешком по голове ударили. Это невероятно потрясающе, только и сказал он, когда Тейлор закончил рассказ. Впрочем, это определенно объясняет, почему я не мог разобраться, что это, к черту, за материал. Думаешь, он прав? Вероятно. По очевидным причинам репутация у него не ахти, но, говоря по чести, я думаю, что парень действительно очень умен, хорошо соображает и знает дело. Просто каким-то образом схлопотал технарский эквивалент недееспособности, лидер докеров повел плечами. В некотором роде мне жаль парня, его это очевидно сильно гнетет. Кое-что из вещичек, которые, как я знаю, разработал он, удивительны даже по меркам технарей. Подозреваю, что если бы он мог сделать их более надежными, то был бы героем, а не снулым злодейчиком. Не похоже, чтобы он или Убер были действительно замазаны в серьезном криминале. На пару они при желании могли бы наворотить дел куда хуже. Они просто как бы безответственные, не по-настоящему злые. Когда мы разговаривали, они показались довольно милыми, улыбнулась воспоминанием девушка. Нервными, ну, по крайней мере, Элит, пока не заинтересовался Варганитом. Но с того момента он как бы забыл про меня и только уткнулся в нее пока мог. Я дала мальчику маленький кусочек поиграть, когда он пообещал, что не сделает с ним ничего плохого. По-твоему, это была хорошая идея? С несколько озабоченным видом уточнил отец. Не похоже, что он сможет с ним многого добиться, пожала она плечами. Варга совершенно уверен, что ничто из того, что у нас, или даже у технарей, есть, не сможет поцарапать этот материал. Может, сумеют разбить, возможно, но он говорит, что весьма маловероятно, что кто-нибудь, не принадлежащий к его виду, действительно сумеет использовать это иначе, как груз. Но парень выглядел заинтересованным и типа как понравился мне. Это всего лишь маленький кубик материала, не клинок или еще что-то опасное. Ну ладно, милая, полагаю, Варга должен знать, так ли это, но... Пожалуйста, будь осторожна с тем, кому раздаешь неразрушимые предметы. А я-то собиралась предложить обеспечить союз кое-каким инструментом из варганита, всякими такими штучками, но раз уж ты думаешь, что это слишком опасно, хихикнула девушка. Отец удивился, затем задумался. Это может быть очень полезно. Первым делом, если ты сможешь сделать их полыми, чтобы они были достаточно легкими, чтобы простые люди реально были в состоянии их поднять, предложил он. Кивнув, дочь вытянула руку, на которой появилась телескопическая дубинка. Типа такого, Тейлор наблюдала, как отец поднимает изделие и пристально изучает. Я видела такую сегодня в магазине и получила хорошие представления, как они работают. Мы разобрались, как их копировать. Это из очень тонкого слоя материала, так что должна быть только чуть-чуть тяжелее, чем стальная, но не думаю, что ты сможешь ее сломать. Интересно, пробормотал мужчина, покрутив дубинку в руках, и затем раскрыв ее неожиданно наработанным рывком запястья, и усмехнулся выражению лица дочери. «Милая, я же тебе говорил, что не первый день в деле. У тебя есть прошлое, которое я не знаю», — рассмеялась та. «Ага, определенно. Я расскажу тебе как-нибудь», — пообещал Динни, постучав дубинкой по столу, а затем попытавшись, совершенно безрезультатно, согнуть ее. «Очень хорошо. Она временная, это постоянная. Подарок ко дню рождения заранее». «Спасибо, Тейлор», — улыбнулся мужчина. «Да, если ты можешь наделать разных инструментов вроде нее, это просто невероятно поможет. Ничего такого, чем надо работать с горячим, этот материал слишком хорошо проводит тепло, чтобы это было безопасно, но я могу придумать массу других вещей, для которых практическая неразрушимость будет действительно полезна. Молотки, пилы, все такое. Напиши список, и мы пробежимся по нему, когда я вернусь», — предложила дочь. Динни кивнул, немного поиграл с дубинкой, затем снова сложил ее и положил на стол. «Ладно, а помимо срыва шаблона у бедного технаря, чем еще ты сегодня занималась?» «Помогла водителю доставки, застрявшего в одной из тех жутких рытвин на авеню Аркада. Она была такой здоровой, что перед грузовика почти в ней исчез», — рассмеялась девушка, чуток сгустив краски. Он выглядел довольным. Затем купила миленький GPS-навигатор для моряков с картой всей Северной Америки и батареей на 3 дня. Должен пригодиться при разведке. Есть мысли, куда направишься? Полюбопытствовал отец. Думала, может, до Канады, лениво отозвалась Тейлор. Мужчина чуть не подавился. Канада, это же порядка 200 миль по морю, дочь довольно кивнула. Бога ради, как же быстро ты можешь плыть под водой, мы не уверены. Это одна из тех вещей, которые мы собираемся выяснить, но, основываясь на прошлом разе и вчерашней ночи, где-то 60-70 миль в час. На его отвисшую челюсть полудемон передернула плечами. Может, больше, если я всерьез увеличусь. Добраться до конца Новой Шотландии не должно потребовать больше 2-3 часов, а, насколько я знаю, Там хватает всевозможных совершенно пустынных районов, которые смыло, когда Левиафан потопил Ньюфаундленд. Вряд ли там теперь кто-то живет, особенно на побережье Арктики. Дин не выслушал, расслабившись, и медленно кивнул. Не считая общей нелепости замысла, выглядит как приличный план. Ты права, Новую Шотландию сильно потрепало ньюфаундлендским цунами, хотя она и прикрыла нас от худшей его части в океане. Остров Принца Эдуарда практически начисто смыло, но он, в конце концов, в основном просто песчаная банка переросток. А на побережье также под удар попала большая часть Нью-Брансуика. Окей, понял. Пепе, а в Принце Эдуарда расположен в заливе СВ. Лаврентия у побережья Канады между Ньюфаундлендом и Нью-Брансуиком. Нью-Брансуик, приморская провинция Канады на юго-западной границе, а ТП ее отделяет пролив Нортумберленд. Они действительно прикрывают от Ньюфаундленда побережье Новой Англии к северу от Бостона, где в мире Вайлдбоу размещается Брактон-Бей. Я отправлюсь сегодня вечером после кино, доплыву, когда найду хороший пустынный район, поиграю маленько, затем вернусь. Спешки никакой нет, так что могу не вернуться домой до после обеда или раннего вечера. Так пойдет? Тейлор посмотрела в полное сомнение лицо отца. Затем мужчина пожал плечами. Любая нормальная девушка-подросток, возжелавшая ночевать вне дома, заработала бы длинную нотацию. Но, если кто и может сама о себе позаботиться, так это ты. Или, я бы сказал, вы оба, Динни ухмыльнулся короткому смешку дочери. Постарайся, чтобы у канадцев крыша не улетела. Или у наших. У нас все еще есть флот, даже если это только малая часть того, чем он должен был бы быть. Не волнуйся, я пойду на глубине. Наверное, пойду через континентальный шельф, а затем вверх и вдоль так глубоко, как только смогу. Я могу вообще его полностью пересечь и уйти на настоящую глубину, но расстояние удвоится или утроится. Это сильно растянет маршрут на сотню миль. Ты явно изучила вопрос, хмыкнул мужчина. Эй, я в некотором роде морское создание, мне такое знать необходимо, с усмешкой отозвалась девушка, на что папа снова рассмеялся. Постарайся не врезаться в Левиафана, пока будешь там плавать, посоветовал он. Вид у дочери стал задумчивый, на что старый докер только вздохнул. Я серьезно, никаких губителей. Ну, ладно, вздохнула Тейлор. Варге любопытно было бы повидать кого-то из них, но ты, пожалуй, прав. Если только повезет, ты никогда не увидишь никого из них, твердо заявил отец. Что только к лучшему. У нас тут достаточно проблем, чтобы добавлять еще и губителя. Дочь рассмеялась и вернулась к еде. Да, пока я не забыл, добавил Динни спустя минуту, заставив ее поднять взгляд, что я набросал краткий план, как тебе переместить танкер с минимумом ущерба для чего-то кроме него, и, будем надеяться, с наименьшим количеством суеты. Ты не могла бы проглядеть его и помочь с написанием, скажем, предложить какие-нибудь изменения? Конечно, без проблем. Ладно, давай принесу. Старший Эберт встал и вышел с кухни, вскоре вернувшись с несколькими скрепленными страницами, протянул их дочери и сел на место. Продолжая есть одной рукой, второй девушка перелистывала страницы, читая документ. «А чего так медленно?» – полюбопытствовала она, ткнув в один из параграфов. «Думаю, я смогу его толкать или тащить куда быстрее, чем тут указано. Таким темпом уйдут часы. Уверен, ты можешь, но не забывай, в деле несколько тонких моментов. Один из них в том, что масса этой фигни значительно больше, чем просто сухой вес корпуса. Основная часть затоплена, и ты будешь таскать еще и всю эту воду. Часть стечет, когда ты снимешь его с камней, но не все. По грубой оценке, тебе придется шевелить не меньше 200 тысяч тонн. Окей, кивнула Тейлор, подумав. Другая проблема в том, что если ты начнешь гнать на всех парах через залив, то смоешь нафиг доки. Эта штука здоровая. Если двигать ее слишком быстро, будут очень большие волны, что приведет к хаосу. Чтобы свести этот эффект к минимуму, тебе придется двигаться медленно. Скажем, СКП нехило так разозлится, если ты умудришься опрокинуть вышку кильватерной струей, докер хмыкнул в такт смешку дочери. И нет, я не желаю, чтобы ты делала это нарочно. Я буду вести себя хорошо, пообещала та. Тут еще такой момент, что ты должна будешь остановить его, когда доберешься до места, добавил мужчина. Чем быстрее он будет двигаться, тем меньше ты будешь контролировать весь процесс. Делай все не спеша и без напряга, так будет безопаснее для всех. Ясно, кивнула героиня, снова просматривая план. На самом деле Варга согласен. До сих пор мы думали, что сделать поплавки по бокам от корпуса, чтобы снять его при высоком приливе и отбуксировать, будет лучшим вариантом. Вначале потребуются определенные усилия, но, если вовремя уложиться с идущим приливом нам в помощь, то сможем снять его. Если смотреть так, то думаю, ты прав, уйдет порядка 6 часов. Однако, к тому моменту прилив уйдет, так что мне либо придется ждать его возвращения, или провернуть все побыстрее, так что в первую очередь я должна суметь вывести его на глубину у доков. Там должен быть глубокий канал до самого рифа, нахмурился Динни. Сейчас он наполовину забит, сообщила ему Тейлор. Я заметила, когда плавала туда в первый раз. Думаю, все изменилось из-за танкера. Там место на 2/3 пути между устьем залива и доками, где ил реально глубокий, и выглядит новее, чем остальной, и, посмотрев задумчиво на отца, добавила, полагаю, имеет смысл сначала убрать его с пути, тогда все станет проще. Ты это можешь? Конечно, сложностей быть не должно. Мне стоит туда слазить, когда вернусь. Думаю, отлив в воскресенье начнется около полуночи, так что, если я начну копать, все должно смыть. По крайней мере, большую часть. Пп. Тиди может означать как прилив, так и отлив. Никак не соображу, что из них реально поможет убрать из канала грунт. Есть знатоки донных работ, отец на секунду задумался над предложением. Полагаю, вреда не будет. Однако постарайся не попасться никому на глаза, нам сейчас только истории о морских монстрах на Пхо не хватало. Их и потом будет выше крыши. Там все еще достаточно глубоко, так что я буду в порядке. Со смешком кивнула девушка. Вышка в нескольких милях, там по-любому в это время ночи кораблей немного, так что при некотором усилии я смогу не лезть на глаза. Ну ладно, похоже, стоит попробовать. Пап, а ты, кажется, совершенно уверен, что мэр поддержит план, улыбнулась Тейлор, приканчивая обед. Милая, чем ближе документ к окончательному виду, тем более я уверен, довольно отозвался Динни. Цифры прекрасно сходятся. Это весомый довод в пользу плана, а реальных минусов практически нет. Даже если ты всего лишь подвинешь танкер и расчистишь канал, мы по-прежнему в состоянии все выполнить и остаться с солидным доходом, просто времени уйдет в несколько раз больше. Треклятый корабль – единственное действительно важное препятствие, и справиться с ним сложнее всего. Полагаю, мэр тоже это понимает, он человек разумный. Когда дочь с улыбкой кивнула, мужчина чуть нахмурился. Впрочем, еще я уверен, что ему понадобится доказательство, прежде чем он согласится, вне зависимости от того, как здорово выглядит предложение. Как насчет встретиться с ним? В качестве меня, Сауриал, Раптавр или Кайбзю? Ухмыльнулась девушка. Пожалуй, последнее, хмыкнул вожак союза. Она должна оставить наибольшее впечатление и отпечатки ног. Не возражаю. Однако, где, думаю, если встреча пройдет в заливе, весь город почти сразу узнает, нахмурилась героиня. Родственники посмотрели друг на друга. Наконец отец встал и пошел в гостиную, вернувшись с атласом, который раскрыл на столе, пролистав до карты верхней части восточного побережья штатов. Ладно, мы тут, где-нибудь недалеко, или хотя бы ближе Канады, чтобы морское чудовище 80 футов ростом могло встретиться с мэром Брактон-Бей, не привлекая слишком много внимания, и ухмыльнулся в ответ на смешок дочери. Как насчет вот прямо здесь? Мужчина ткнул в точку на карте. Тейлор вытянула шею посмотреть и слегка кивнула. Дотуда порядка часа на машине, но отводы гораздо меньше, дорога на север по побережью. Похоже, там довольно глубокий маленький залив со скалами вокруг и дома по соседству днем с огнем не найдешь. А это там не маяк, уточнила дочь, отмечая местечко совсем рядом с пальцем Динни. Тот присмотрелся и кивнул. Тогда найти его должно быть просто. Ладно, это я могу. Дай знать, когда. Надеюсь, достаточно скоро, отозвался докер, закрывая книгу. И добавил, посмотрев на часы. Тебе уже скоро собираться, если хочешь встретиться с друзьями. Да, ты прав, согласилась девушка, покосившись на хронометр. Не волнуйся насчет тарелок, я займусь. Спасибо за обед, улыбнулся отец. Было здорово. Я позвоню вечером, перед тем как уплыть. И когда вернусь тоже. Однако остальное время телефон будет выключен. Не хочу, чтобы его отслеживали всю дорогу до Канады и обратно. А то на меня могут начать странно смотреть. Думаю, можешь оставить включенным тот, что числится за Раптавр. Связь будет только когда ты на поверхности. А главное, Половина Пхо уже думает, что ты живешь в заливе, рассмеялся Динни. Тоже верно. Ладно, так и поступлю. Дочь встала, потянулась и обняла папу. Увидимся. Позаботься о себе и постарайся не породить какой-нибудь легенды глубин, улыбнулся тот Тейлор, обнимая в ответ. Не могу обещать, хихикнула она, направляясь в комнату, чтобы причесаться. Вскоре героиня уже рвала когти вниз по улице в облике Раптавр под покровом на скорости около 50 миль в час, направляясь навстречу друзьям и дурацкому фильму. Глава 35. Кино и встречи. П.П. Я прикинул и решил, что варга материя по-русски не звучит, так что с этой главы варга Стуф переименовывается в варганит, а Сауриал Стейл по предложению одного из читателей в Саурил. Потом найду время поправить в уже написанном тексте. Тейлор, сюда. Вопль Мэнди заставил Тейлор усмехнуться. Она-то уже девушку видела и, поскольку с того направления задувал легкий бриз, учуяла ее даже немного раньше. Собственно говоря, в последнее время полудемон заметила за собой склонность подходить к людям с подветренной стороны. По большей части это был вопрос подсознательного выбора, ведь количество информации, которую она могла извлечь из колоссального набора запахов, было поразительным и все возрастало. Махнув в ответ, Эберт направилась к их группке, смеявшейся над какой-то шуткой Эрика. Соль от нее ускользнула из-за гомона толпы вокруг. Люси, судя по выражению ее лица, посчитала остроту довольно смешной. Когда их уже разделяло только 12 футов, сзади неожиданно раздался крик. «Вор! Кто-нибудь, остановите мерзавца!» Он заставил Тейлор вместе со всеми обернуться посмотреть на замызганного чувака чуть за 20, бегущего прямо на них с большой женской сумкой с перерезанным ремнем, хлещущим за его спиной в одной руке и маленьким острым кухонным ножом в другой. За ним неслась женщина лет 35, которая и была источником крика, а также еще несколько человек, включая только что подключившегося полицейского в форме. Тейлор заметила, что грабитель, мастерски прокладывающий путь между пешеходов, вид у большинства был такой, точно они не могут понять, что происходит, собирается пробежать совсем рядом с ней. Подождала и в нужный момент просунула невидимый хвост ему меж ног на уровне лодыжек. Полученный эффект был практически неизбежен, парень быстренько знатно запнулся и практически полетел кубарем, потеряв и нож, и сумку, когда раскинул руки, чтобы защититься. Поймав пролетающую мимо сумку, таким образом, чтобы это казалось случайным, Тейлор отступила на шаг, позволив воришке проехаться лицом до остановки. Коп, хотя бы в силу лучшей выносливости опередивший женщину, налетел на бедолагу, моментально заломил ему руки и защелкнул наручники, после чего вздернул арестованного на ноги. Мэнди, с открытым ртом наблюдавшая всю сцену, посмотрела на полицейского и вора, затем на слегка улыбающуюся Тейлор, потом вниз на нож, остановившийся практически у ее ног, и широко ухмыльнулась. «Черт, это было круто!» — воскликнула она, наклонилась и аккуратно подняла нож за самый кончик рукоятки большим и указательным пальцами. «Хорошая реакция, Тейлор!» «Спасибо, спасибо!» — выпалила хозяйка сумки, едва отдышавшись после остановки рядом с девушкой-подростком. Выглядела она какой-то взъерошенной. «Огромное спасибо, юная леди!» «Он удирал с почти всеми моими деньгами, дорогими незаменимыми билетами на шоу в Бостоне на следующей неделе, ключами, водительскими правами». Женщина затихла, качая головой. «Наверное, стоит больше оставлять дома», — добавила она с улыбкой. Тейлор, которую комментарий позабавил, протянула сумку владелице.